Часть четвертая. Глава первая. «Жизнь кончилась, и начинается житие», — сказал Туберозов в последнюю минуту перед отъездом своим к ответу. Непосредственно затем уносившая его борзая тройка взвелась на гору и исчезла из виду. Народ, провожавший протопопа, постоял-постоял и начал расходиться. Наступила ночь. Все ворота и калитки заперлись на засовы, и месяц, глядя с высокого неба, назирал на осиротелом протопопском дворе одну осиротелую же Наталью Николаевну. Она не спешила под кровлю и, плача, сидела на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж. Она, рыдая, бьется своей маленькой головкой о перила, и нет с ней ни друга, ни утешителя. Нет, это было не так. Друг у нее есть, и друг крепкий. Перед глазами плачущей старушки в широко распахнувшуюся калитку влез с непокрытой курчавой головой дьякон Ахилла. Он в коротком толстом казакине и широких шароварах, нагружен каким-то мешками и ведет за собой пару лошадей, из которых на каждой громоздится большой и тяжелый вьюг. Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла ввел на двор своих лошадей, сбросив на землю вьюки и, возвратившись к калитке, запер ее твердой хозяйской рукой и положил ключ к себе в шаровары. «Дьякон, это ты сюда ко мне?» — воскликнула, догадавшись о намерениях Ахиллы, Наталья Николаевна. «Да, скорбная мать, я переехал, чтобы беречь вас». Они обнялись и поцеловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разослал на крыльце войлок, лег навзничь и уставился в звездное небо. Целую ночь он не спал, все думал думу, как бы теперь, однако, помочь своему министру юстиции. Это совсем не то, что варнавку избить. Тут нужно бы умом подвигать. Как же это одним умом, без силы, если бы хоть при этом... как в сказках, ковер-самолет, или сапоги-скороходы, или невидимку бы шапку. Вот тогда бы он знал, что сделать очень умное. А то дьякон решительно не знал, за что взяться, а взяться было необходимо. Добравшись до самолета ковра и невидимки шапки, непривычный ни к каким умственным ухищрениям Ахилла, словно освободился от непосильной ноши, вздохнул и сам полетел на ковре. Он прошел, никем невидимый, в сапогах и в шапке, к одному и к другому из важных лиц, которым без этих сапог пройти не надеялся, и того и другого толкнул слегка сонного в ребра и начал им говорить: «Не обижайте папа Савелия, а то после сами станете тужить, да не воротите». И вот, слыша невидимый голос, все важные лица завертелись на своих пышных постелях, и все побежали, все закричали: «О, Бога ради, заступитесь поскорее за папа Савелия!» Но все это в наш век только и можно лишь со скороходами-сапогами и с невидимкою-шапкою. И хорошо, что Ахилла вовремя о них вспомнил и запасся ими. Благодаря лишь только им дьякон мог проникнуть в своей желтой нанковой рясе, в такой светозарный чертог, сияние которого так нестерпимо ослепляет его, что он даже и не рад уже, что сюда забрался. Может быть, и тех бы мест довольно, где он уже побывал, но скороходы-сапоги расскакались и затащили его туда, где он даже ничего не может разглядеть от несносного света, и, забыв про Савелия и про цель своего посольства, мечется, заботясь только, как бы самому уйти назад, меж тем, как проворные сапоги-скороходы несут его все выше и выше, а он забыл спросить слова, как остановить их. «Загорюсь, ей-богу, загорюсь!» — кричал дьякон, прячась за мелькнувшее пред ним маленькое теневое пятнышко, и удивился, услышав из этого пятнышка тихий голос Николая Афанасьича. «Полно вам, отец дьякон, спать да кричать, что вы загоритесь! Со стыда разве надо всем нам сгореть?» — говорил. Карлик заслоняет солнце лицо дьякона своим маленьким телом. Ахилла вскочил и, бросясь к ушату, выпил один за другим два железные ковша студеной воды. «Что ты, Никола, о каком здесь стыде говоришь?» — попросил он, смачивая водой свои кудри. «А где наш протопоп, а?» «Протопоп, душка Николавра, тю-тю, его вчера увезли». «Что, сударь, тю-тю? Ведь нам надо его выручать». «Голубчик, я и сам всю ночь про то думал, да не умею ничего придумать. Вот то-то и есть камень воду всяк бросит, да не всяк с его вытащит». И Николай Афанасьич, скрипя своими сапожками, заковылял в комнаты к протопопице, но, побыв здесь всего одну минуту, взял с собой диакона и побрел к исправнику. От исправника они пошли к судье, и карлик с обоими с ними совещался, и ни от того, ни от другого ничего не узнал радостного. Они жалели Туберозова, говорили, что хотя протопоп и нехорошо сделал, сказав такую возбуждающую проповедь, но что с ним все-таки поступлено уже через меру строго. А что теперь делать? Что предпринять? И вообще предпринимать ли и делать ли что-нибудь в защиту Туберозова? Об этом ни слова. Карлик, слушая пространные, но малосодержательные речи чиновников, только вздыхал и мялся, а Ахилла глядел, хлопая глазами, то на того, то на другого, и в помышлениях своих все-таки сводил опять все к тому, что если бы ковер-самолет или хотя волшебная шапка, а то как и за что взяться, не за что. «Одно, что я могу, — спохватился судья, — это написать письмо губернскому прокурору. Он мой товарищ и, верно, не откажет сам посодействовать и походатайствовать за протопопа». Исправнику это чрезвычайно понравилось, а Николаю Афанасьичу, хотя оно и не понравилось, но он считал возражения неуместными. Думали только о том, как послать письмо. Почта шла через 2 дня, а эстафета была бы, по мнению обоих чиновников, делом слишком эффективным, и притом почтмейстерша, друг Термосесова, которого по указанию Ахиллы все подозревали в доносе на Туберозова, могла бы писать этому деятелю известие с той уже эстафетой. Услышав такое затруднение, дьякон тотчас же взялся все это уладить и объявил, что пусть только будет готово письмо, уж он отвечает своей головой, что оно завтра будет доставлено по адресу. Но способ, которому он располагал исполнить это, Ахилла удержал в секрете и попросил ничего на этот счет не выпытывать у него. Ему в этом не отказали, и дело сделалось. Пред вечером чиновник секретно передал дьякону ничего не значащее письмо, а через час после сумерек к дому отца Захарии тихо подъехал верхом огромный черный всадник и, слегка постучав рукой в окошко, назвал кроткого попа по имени. Захарий отворил раму и, видав всадника, спросил: «Это ты такой страшный?» «Тсс! Строго блюдите тишину и молчание», — отвечал таинственно всадник, смиряя в шенкелях своего нетерпеливого коня. Захарий оглянулся вправо и влево и по пустой набережной и прошептал: «Куда же это ты и по какой надобности?» «Не могу вам ничего объяснить, потому что слово дал», — отвечал таинственный всадник. «Но только прошу вас, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачем я еду». «Ну да хоть слово дал, а скажу вам аллегорией. Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть. И в шапке у меня донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Поняли?» «Нет, ничего не понял». «Так оно и следует по аллегории». И с этим всадник, ударив себя кулаком в грудь, добавил: «Но только знайте, отче Захария, что это не казак едет, а это дьякон Ахилла, и что сердце мое за его обиду стерпеть не может, а разума в голове, как помочь, нет». Проговорив это, дьякон пустил коню повода, стиснул его в коленях и не поскакал, а точно полетел, махая по темно-синему фону черного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы и хвостом с разметистой гривой своего коня.